Только теперь потянешь за один, выскакивает картина со злобным лицом Вильгельма. Дернешь за другой язычок, появляется чубатая голова вездесущего казака Козьмы Крючкова. Подарила Мусе, та чуть не зарыдала от счастья. Господи, как я хочу вот так же кого-нибудь полюбить. 10 сентября 2015 года, четверг. Погода отвратительная. Снова был Алексей. Он меня совершенно не замечает. Я его тоже. Он мне не нравится все больше и больше. Что это? Заносчивость? Высокомерие? Он считает, что я еще не доросла до их высоколобых бесед. И не надо. 12 сентября 2015 года, суббота. Все, я влюбилась. И как? Причем влюбилась с самого первого мгновения, когда на треке просто...